Часть 10. Лики тайны. Глава 1. Депрессия. Надю Павлову из реанимации перевели в психиатрическое отделение. Какая-то усложненная депрессия с истерическими припадками, потерей памяти, галлюцинациями. Ходить почти не могла. Врачи объясняли это последствиями большой и длительной кровопотери. Сергей даже не пытался ее навестить, а представителю следствия по делу убийства Миронова разрешили. Оперативная необходимость. Павлова в ранге свидетеля по тому делу нельзя исключить, что ее тоже пытались убрать. Следователь, он же заведующий отделом по расследованию убийств, мой друг, некогда сослуживец Слава Земцов. В смысле, Вячеслав Михайлович. Это большой критик моих методов, иногда даже целей. Но мы настолько взаимовыгодны, что он часто идет мне навстречу, сказал мне Сергей. Павлова лежит в отдельной охраняемой палате. Там есть маленький санузел. Она без посторонней помощи пока туда не доходит. Есть в него дверь из коридора для уборщицы. Слава согласился, чтобы я там постоял во время допроса. При небольшом нажиме, основанном на логике, он разрешил мне привести и тебя. Я здорово впечатлен твоими самостоятельными идеями и вылазками, а в данном случае, ввиду духовной и физической немощи, именно женщины, да еще знакомые тебе, имеет смысл надеяться на твою помощь, интуицию. Помощь в чем? Я же не могу задавать ей вопросы. Ни в коем случае. Ты даже дышать не можешь, говорю же, там истерические припадки и масса претензий. Но нужна твоя трактовка сказанного свидетелем. Именно живое присутствие, а не по записи. Может, какие-то оговорки, проговорки, что-то по Фрейду. Дело не только в том, что произошло с ней самой, но и в том, что это могло как-то повлиять на ее показания по убийству Миронова. Вдруг у нее возникли новые идеи. Мы с Сережей приехали в клинику, прошли с черного хода по черной лестнице, крадучись по коридору. У него была таинственная и довольная физиономия. Седые виски у мужика, а он обожает играть в шпионов. Но в его случае это и есть любовь к профессии. Повезло. Я успешно скрывала, что нервничаю. Не из-за страха разоблачения, не из-за возможной выходки Павловой, если она нюхом психопатки почует меня. Нет, я в самом процессе вопросов-ответов стала бояться только страшных открытий, острых и ядовитых шипов правды. Мы стояли, бездыханные, в крошечном закутке с раковиной, душем и унитазом, смотрели через окошко в палату, когда туда в сопровождении врача вошел мужик в обычном костюме и светлой рубашке с галстуком. Это и был полковник Земцов. Он подошел к кровати Павловой, подождал, пока врач его представит, а потом тоном, нетерпящим возражений, сказал: «Спасибо, мы сами побеседуем». «Не больше 15 минут», — обиженно сказал врач и вышел. Павлова лежала неподвижно. Ее серые глаза стали сплошными зрачками, которые уставились на следователя. Лицо белее, точнее, серее наволочки. Вытянутое, с выпирающими костями скул, подбородка и лба. Оно напоминало морду белой лошади, только далеко не такое симпатичное. В напряженной тишине я боялась только одного, чтобы не зачесался нос и не захотелось чихнуть. «Надежда Михайловна», — сказал, придвинув к кровати стул Земцов, — «поймите правильно наш безотлагательный интерес. Мы допускаем, что существует опасность вашей жизни. Вы свидетель по делу убийства Бориса Миронова». «Какой я вам свидетель?» — прохрипела Павлова. «Серьезный. Вы не можете знать точно, кто убил. Не присутствовали на месте, но вам лучше многих известно обстоятельства жизни покойного, круг его знакомых». Павлова тормозила, тупила, путалась во всем, но спокойный, ровный и неотвратимый допрос ее утомил. Среди симулятивного, как мне показалось, бреда появились истеричные, а затем и искренние ноты. Пересказывать по порядку это пробирание через пень-колоду не имеет смысла, но в сухом остатке такие вещи. Да, у нее есть общий с Мироновым знакомый, который интересовался подробностями его убийства, задавал всякие вопросы по поводу того, что ей известно, спрашивал, не вызывали ли ее для показаний в полицию. Она даже не знает его фамилии, его все зовут просто Сёма. Он торгует всякой необходимой мелочью, может купить где-то и привезти по заказу. Что-то приносило Миронову. А в тот вечер... Да, ей кажется, что это было в тот день или вечер, она плохо себя чувствовала и позвонила ему, чтобы принес лекарство из аптеки. Помнит, что принес. Вроде ушел, когда она рассчиталась. «Но тут у меня началось», — сказала она, — «жуткая депрессуха». Она налила воду в ванну, наглоталась таблеток и легла. Брала ли с собой лезвие? Не помнит. Но они всегда лежат в ванной на полке. Было ли решение резать вены? В принципе, хотела ли она умереть? «Нет», — ответила Павлова. «Не умереть. Я могла захотеть причинить себе боль. Иногда так делаю, чтобы душа не разрывалась». «Из-за чего вы страдали?» — осторожно спросил Земцов. И тут у нее и вырвалось. Яростно, как будто плотину прорвало. «Я всегда страдаю от одного. От меня на свете осталась третья часть. Две страшно злодейски убиты. Я потеряла двух любимых и любящих мужчин. Вы кого-то подозреваете? Да кого тут подозревать? Кому выгодно, тот и убил, так ведь? Назовите четко имя. Мы говорим для протокола. Маргарита Соколовская, конечно. И ее невинная дочечка, может быть, отца как раз она». Сережа больно сжал мой локоть. Но на этот раз у меня не было такой острой реакции, как во время прослушивания обвинений Томы. Я просто впитывала каждое слово, каждое выражение полубезумного лица Павловой, каждый ее вздох. «А теперь взгляните на этот снимок, Надежда Михайловна», — попросил Земцов. «Соберитесь. Изображение плохое. Это распечатка с камер видеонаблюдения. Этот человек не ваш знакомый, Сёма?» «Вроде похож», — слабо сказала Павлова. «Это с камер в нашем подъезде?» «Нет. У вас как раз камера не работает. Это запись с камеры наблюдения в доме Миронова, в его подъезде в день убийства». «Он мог ему тоже что-то принести?» «Разумеется. И приносил, видимо, как и вам. Но в одном месте после его визита нашли убитого человека, в другом случился то ли суицид, то ли его имитация. И вы сами не смогли сейчас прояснить обстоятельства?» «Сёма, нет. Он простой, нормальный парень». «Не сомневаюсь», — ответил Земцов. «Вам известен его адрес?» «Конечно. Он живет в соседнем со мной доме, номер 15, корпус 3. Снимает однушку на первом этаже». «Спасибо». Земцов распрощался, пожелав ей выздоровления. Мы с Сережей выбрались из своего укрытия в коридор. Затем прошли тем же путем во двор к машине. «Есть какие-то соображения?» — спросил он. «Пока трудно сказать, но вот что на поверхности. Сотникова вроде бы не должна знать Павлову. Та училась в колледже за 3 года до ее появления, а они по моему поводу как будто спелись. Есть, проверим факт знакомства, хотя подозреваю, что версия насчет тебя и дочери гуляет по мозгам и языкам еще десятка другого паскудных баб. Знаешь, как это бывает? Одна скажет и поехала». «А этого Сёму нашли?» «И ищут. Следствие вычислило данного коробейника еще по камерам в подъезде Миронова. Это приезжий без регистрации. Снимал квартиру действительно в доме по соседству с Павловой. Может, и не случайно. Возможно, она его и познакомила с Мироновым. Сейчас его там нет. Машина его тоже. Квартиру снимал у пары алкашей, которые переехали в свой хлев в деревне ради денег. Они даже не знают его фамилии, не смотрели документы. Мы и без них нашли. Ковров. Услуги оказывал действительно многим. Что-нибудь еще?» «Да. Врет она, когда говорит, что не помнит, резала вены или нет». «С какой целью?» «Не знаю. Может, привлекает к себе внимание, как жертва убийц. Нормальный ход для психопатки. Может, этот Сёма ей чем-то не угодил, и она мстит? У них могло что-то быть в смысле секса, а она нимфоманка». «Ты же не отвергаешь версию попытки убийства», — прервал Сергей. «Допустим, это действительно убийца Миронова. Она могла его заподозрить. Он дождался приступа ее депрессии, принес сильные транквилизаторы, посидел, пока она наглотается, сделал вид, что ушел, или ушел, не закрыл дверь и вернулся. Если в отношениях, у него мог быть ключ и помог, когда она ничего не соображала. Да, конечно, я все это допускаю, но параллельно допускаю, что эта интриганка и лгунья могла перехитрить даже себя. Для нее характерно демонстративное поведение. Демонстративно пристает к мужчинам, демонстративно шантажирует, кого хочет, суицидом. Ты же помнишь, как она ловила Анатолия? Сама призналась, что симулировала самоубийство. Могла так пугать кого-то еще, того же Сему, к примеру. Немного не рассчитала с дозой и временем. Чуть больше таблеток, чуть глубже порезы. Дальше сама не закрутила воду в кране, когда вода полилась на пол. Знала, что соседи снизу дома, а они не сразу заметили потоп. Редкая дрянь, баба. При всем моем сочувствии, с такой потерей крови, с таким надрывом, все бывает. Может, довести свою попытку до конца или его попытку... «Неплохо мы поработали», — заключил Сережа. Глава вторая. Папа. В воскресенье я ждала отца. Мы договорились, что он приедет к обеду, а потом мы с ним поедем покупать ему костюм, куртку и ботинки. Он за всю свою жизнь, кажется, не делал это самостоятельно, без помощи женщины. Сначала ему все покупала мама, потом я с 14 лет. Папа ест только домашнюю, хорошо приготовленную еду. Поэтому я с утра сходила в магазин, наметив меню нашего обеда. На первое – испанский томатный суп с креветками, маслинами и помидорами. На второе – фаршированный перец. На десерт – сметанный торт без муки со свежими ягодами. И бутылка его любимого сухого белого вина. Я готовила, убирала и посмотрела на часы в то время, когда папа должен был уже приехать. Странно, он никогда не опаздывает. Я не успела встревожиться по-настоящему, позвонил телефон. Папа спокойным, но каким-то ослабевшим голосом сообщил, что сегодня не сможет приехать, у него ЧП. Такая неприятность, впервые за все время, что дом газифицирован. Папа, хорошо зная, какие накладки бывают с газопроводом в Подмосковье, на ночь всегда перекрывал газ. А тут Рита, знаешь... Вечером так торопил время, так хотел быстрее тебя увидеть. Всякие мысли, воспоминания, ужасно загрустил. Выпил бокал вина, чтобы уснуть, а проснулся от удушья. Жуткий запах газа. Голова закружилась, с трудом спустился по лестнице, не сразу открыл дверь кухни, добрался до вентиля, закрутил, проветрил, но запах оставался. Вызвал службу, они сказали, что вентиль уже поврежден. Да и в чем мне вообще стыдно признаться, кран на плите был открыт. Огонь не горел. Они только сейчас уехали, со мной все нормально. За руль, конечно, не сяду, да и есть не могу, подташнивает. Я просто полежу. Перенесем нашу встречу. «Да, поспи», — бодро сказала я. «Я сама к тебе приеду к ночи и привезу все, что наготовила. Не пропадать же. Целую». Я задумчиво побродила по квартире. Нормальная неприятная история. Подмосковье, газ, газовщики, которых папа вызывает по самым первым признакам утечки, зевнули повреждения вентиля. Бывает, точнее, только так у них и бывает. Что не так? Папа ничего не забывает. Вот что не так. Я не верю в бредни о внезапно накрывающих людей слабоумии и склерозе. То есть, конечно, накрывает, но это просто получило развитие слабоумия, которое прячется в мозгу с рождения. Не претендую, конечно, на лавры физиолога от Сахи, просто наблюдение за людьми. Скажу по секрету, я вижу эти зародыши иногда в здоровых, вполне симпатичных детях. Это крайнее отсутствие любопытства, бессознательное отталкивание новой информации, вялая память, владелец которой отвергает любое напряжение. Мой папа с его четким, ясным, логичным и упорядоченным складом ума мог в минуты волнения забыть, что он сделал привычное, обязательное непременное движение. Ему может потом показаться, что он забыл, но он не мог ничего пропустить в том порядке, который давно стал автоматическим. Я перезвонила. «Извини, папа, хочу уточнить, может, с кем-то посоветуюсь. Вентиль был все же закрыт?» «Тебе показалось, что ты забыл закрыть? Утечка из-за повреждения? Что сказали мастера?» «Да нет же, я сказал», — смущенно проговорил папа. «Вентиль был открыт, я забыл. За что и был так наказан. Хорошо, что таким образом обнаружили утечку. Она была незначительной при закрученном вентиле, но такие вещи нужно исправлять сразу. Да и это вообще мое преступление, то, что я забыл закрыть один кран на плите. Вот как». «Понятно. Извини, что дергаю. Отдыхай. «Один только вопрос. Если со мной приедет мой помощник по разным делам, но ты знаешь, Сережа Кольцов, ты не будешь против?» «Зачем ты спрашиваешь? Я буду очень рад. Он мне нравится, как и сам факт, что у тебя есть помощник. Жду». Я набрала номер Сергея, рассказала. «Только одно хочу сказать, чтобы прояснить ситуацию. Мой папа может забыть поесть, попить, если расстроен или чем-то увлечен. Он может не поехать за деньгами в банкомат, если у него нет настроения, и будет сидеть без копейки и крошки, пока не соберется с духом. Но ни в каком волнении, потрясении, ни в какой боли, потере сил он не забудет сделать такие вещи. Помыться, почистить зубы, побриться, выключить газ, свет внизу, проверить, заперта ли дверь. У него жесточайшие алгоритмы в мозгу. Ему не нужно что-то специально запоминать». «Я понял. Что-то такое есть и в тебе. Именно жесточайшие алгоритмы. Конечно, едем вместе. А я кое-что обнаружил. Пошел по твоим стопам в интернете. У Андрея Гришина на странице Фейсбука есть не в друзьях, а в подписчиках Иван Сердюк, юрист. Место проживания — Мадрид. Вероятнее всего, он и навещал твоего отца, когда ты была в заключении. Начинают думать, что твоя испанская тетушка оставляет тебе в наследство не булавку с коралловой розочкой, как ты предположила. И есть еще тот дом, в котором ночью чуть было не случилась большая беда. Посмотришь, что у нас за домище. По нынешним меркам домовладельцев это скворечник, но очень милый, конечно. Насчет того, что все наши мифические фигуранты состоят в каких-то контактах, интересно, разумеется, но это одна среда. На Фейсбуке такие люди находят друг друга сознательно и неизбежно. Да, это так. Что понятно и любым заговорщикам, это не вызовет подозрений. Даже если там пересекутся заказчик и исполнитель. И еще. В личное сообщение Фейсбука проникнуть со взломом труднее, чем в ящик на обычном почтовом ресурсе. Я к тому, не слетать ли моему Васе в Мадрид? Конечно, тайну завещания никто и никому не должен раскрывать, но она известна как минимум двум людям. Тому, кто составил, и тому, кто хранит. А люди — это самый ненадежный сейф. Без вопросов. Можешь заниматься оформлением. И если у него получится повидаться с тетей Изабел, если она еще говорит и что-то соображает, пусть передаст от меня привет и скажет ей, чтобы отправила с ним свою булавку с розочкой. Это избавит нас от лишней головной боли. Глава третья. Тени в нашем доме. Мы приехали к дому вечером. Нет ничего более уютного, мирного и спокойного, чем наша деревянная двухэтажная избушка – на двух этажах, меньше 100 метров, в окружении такого же игрушечного сада, 3 ели и 5 яблонь. За узорной низкой оградкой плантация десятка роз, рядом грядка для клубники. И забор папа поставил больше для красоты. Кажется, столяр Ваня делал по какому-то рисунку из папиной галереи. Папа выглядел очень бледным, даже похудевшим, но, как всегда, выбритым, с чистыми, аккуратно причесанными волосами и в нарядном костюме, с новой голубой рубашкой. Он встречал гостей. Был нам, конечно, очень рад, но с первого взгляда было понятно, что разговор о том, что произошло, начинать пока не стоит. Перед нами был преступник, который сам себя во всем обвинил, вынес приговор и посыпал бедную голову пеплом, который и смыл перед нашим приходом. В этом смысле я привезла бесценного человека. Сережа сразу умудрился сказать папе самые приятные слова по поводу дома и сада. Помог мне выгрузить продукты, поставить разогревать блюда и вполне искренне присвистнул. «Я офигею, дорогая редакция. Ты на самом деле приготовила это все сама? А то! Частнику на подхвате у казенных ментов этого не понять. Человек не подсаживается на баланду, как на героин, сколько бы ни просидел на зоне. Более того, он уничтожает свое прошлое разными способами. Кружевная наволочка по цене золотой цепочки, духи на весь гонорар за месяц и еда. Просто первое, второе и десерт, какие едят счастливые и спокойные люди в минуты своих главных праздников, встреч друг с другом». У меня вырвались эти слишком искренние слова, а Сереже хватило так-то ничего не ответить, даже не взглянуть мне в глаза, которые вдруг стали горячими. Он просто дотронулся до моего плеча. Скажу, как всегда, банальность. Талантливый человек талантлив во всем. Я это понял, когда ты подписала слепить великого политика из этого неудачного Буратино. Я накрывала на стол. Папа явно в очередной раз пошел осматривать свою галерею, а Сережа слонялся у меня за спиной. Но я, как и он, тот человек, у которого со спины и с разных сторон есть глаза и уши. Кольцов осматривал каждый сантиметр кухни. Злополучный вентиль, окно, шпингалет на нем. Затем вышел во двор. Я выглянула и увидела, как он рассматривает землю под окном. Достал носовой платок, что-то собирает. С ночи оттепель, плюс два. Могли остаться следы, если вдруг... Мы уселись за стол, как семья с симпатичным родственником. Сережа повел беспроигрышную партию. Смешные истории о своих клиентах. Я постоянно думаю, как икают эти бедолаги, когда он умело и со всем сочувствием делает из них потешные карикатуры. Кому-то и про меня расскажет, когда все кончится. Когда все наконец кончится. Папа улыбался и ел с аппетитом, постоянно восхищаясь моим мастерством. Сам он готовит те же блюда гораздо лучше. Сережа вдруг спросил спокойно: «Виктор Николаевич, вы с ночи не закрывали окно на шпингалет или недавно опять открыли?» «А я никогда не закрываю на шпингалет», — ответил папа. «Зачем? Кухня за ночь разогревается, я вечером открываю окно, потом просто его прикрываю, как сейчас». «Не опасайтесь воров?» «Меньше всего», — улыбнулся папа. «У меня нет ничего такого, что можно было бы выгодно продать. Даже моя коллекция нужна только мне. Денег, ну, на пару раз сходить в магазин, если кому-то нужно, пусть берет. А вы проверяли? Точно ничего не пропало этой ночью?» «Свою коллекцию я, независимо от обстоятельств, проверяю несколько раз в день. Просто потому, что мне это приятно», — папа ответил уже с остальными нотками в голосе. «А нельзя все же посмотреть, на месте ли деньги, документы?» Сережа объяснил: «Я всего лишь о том, что мы так узнали бы, не заглядывал ли к вам непрошенный гость». «Нельзя», — ответил мой неповторимый папа. «Не хочу вас обидеть, Сергей Александрович, но я боюсь напрасных подозрений. Понимаете, у меня с ночи были посторонние люди. Рабочие газовщики, сосед-слесарь, не помню, кто еще. Я сейчас в плохом состоянии. Вдруг не найду каких-то денег, документов, получается, на всех брошу подозрения. И это будет не только подозрение в краже, но и в покушении на мою жизнь. Исключено. Нет таких людей. Я достаточно ясно объяснил, как произошел несчастный случай. К счастью, все помогли, все закончилось благополучно, и мне только повезло в результате. Вы с Ритой приехали в гости». Сережа кивнул папе и выразительно посмотрел на меня. Я ему подмигнула. «Ну да, жесточайшие алгоритмы». После позднего обеда, который был ужином, мы осмотрели папину галерею. Сережу особенно восхитил портрет прабабки Маргариты. Если бы не понял, насколько вы честные люди, подумал бы, что это изощренная стилизация. Маргариту нарядили в старинный наряд, картину состарили, невероятное сходство. И взгляд такой у этой знатной дамы, только попробуй. «Да, такой», — рассмеялся папа. Мы попрощались на ночь. Папа ушел в свою спальню. Сережу я постелила на диване в гостиной на первом этаже, не сомневаясь, что он будет везде шарить в поисках следов. Он проводил меня в мою комнату рядом с папиной. Спать совсем не хотелось. Я спустилась за остатками вина, включила негромко музыку, попросила Сергея: «Давай без версий на сегодня, ладно?» Он охотно согласился. Я рассказала, что вспомнила о бурной и яркой жизни Маргариты Первой. Во время разговора Сергей несколько раз смотрел на телефон с выключенным звонком и сбрасывал какой-то настойчивый контакт. Наконец, встретился с моим взглядом и объяснил: «Это Павлова. Ты была права. Баба явно нимфоманка, к тому же мифоманка. Небольшой телефонный террор». «Ее уже выписали?» «Давно. Как минимум неделю дома. Практически здорова. С нервами, как они считают, не все в порядке, но сердце как набат». «Ее как-то охраняют?» «Да нет такой возможности. Да и не такой она ценный свидетель. Вот почему я дал ей свой телефон, чтобы звонила в случае опасности или подозрений. В таких двух случаях. Но она же бомбит постоянно. Берегись, скоро позовет тебя спасать ее от депрессии под угрозой суицида». «Имею в виду опыт твоего мужа. Со мной все будет иначе». «Да, Марго, с Никитой из группы поиска Игоря Сергеева договорить удалось. Не знаю, удивишься ты или нет, но он искал именно тебя. Показал даже карточку задания «Маргарита Викторовна Соколовская». Такие карточки он получает от руководителя группы, тот от владельца агентства. Можно я не буду реагировать? В этом нет пока смысла. Да, загадка. Да, Игорь мне ничего подобного не говорил, но если бы ты был моей подругой, а ты и есть моя подруга, в отсутствии других, то я бы вот что сказала. В его отношении ко мне, в его восхищении, желании, тоске нет фальши. Или такого гениального актера мир еще не знал. Поверь, я очень критична к себе и другим. Меня трудно обмануть, да еще в таком контакте. В этом смысле я не похожа на папу. Конечно, легко согласился Сергей. Нам надо поспать. Постарайся все выбросить из головы. На прощание он притянул меня к себе, по-дружески поцеловал только в щеку. Но то было прощание совсем не подружки. Или я совсем ничего не понимаю в мужчинах, а я понимаю, и, похоже, Павлова тоже. Какая же настырная зараза. Такое впечатление, что она очень доверяет моему вкусу, потому охотилась на мужчин, которые рядом со мной или моей дочерью. Привычка оказалась более стойкой, чем жизнь моих близких. Теперь на прицеле Сережа.